Как понять и полюбить оперу? Опера – один из самых сложных музыкальных жанров. Часто она вызывает недоумение. Как странно, в театре поют. Слова почему-то сложно разобрать. Сиди на одном месте несколько часов и вслушивайся. Но не стоит доверять первым впечатлениям от оперы. Этот жанр намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. Искусство для всех или нет? Об опере часто говорят, что нужна подготовка, чтобы пойти и послушать ее. Иногда утверждают, что в опере делать нечего тем, кто не получил хорошего музыкального образования. Но многие люди знакомятся с оперой в раннем детстве, а значит, нет преград, чтобы понять и полюбить оперное искусство. Так в чем же дело? Да, опера в самом деле сложна и многогранна. И поэтому она интересна. Именно в опере можно испытать сильные чувства. Они буквально захватывают зрителя, поднимая его над обыденной жизнью и унося в мир грез и эмоций, которые царят на сцене. Ведь ничто с такой мощью и силой не передает человеческие эмоции, как пение и музыка. Особый театральный жанр. Опера совмещает в себе разные виды искусств: актерскую игру, литературную основу, музыку. Они дополняют друг друга и создают единое произведение. Мы уже говорили в этой книге, что основой для появления нового жанра стали античные трагедии. Поэтому многие сюжеты опер обращаются к мифологии, в которой кипят нешуточные страсти и которая так далека от обыденности. Так появилось новое массовое искусство, способное выразить всю полноту чувств, духовную свободу, бунт против повседневности. И главным в нем стала музыка, человеческий голос, способный передать все оттенки чувств, захватить зрителя и звучанием, и актерской игрой. Не сразу оперу стал сопровождать классический симфонический оркестр. До него был иной набор аккомпанирующих инструментов. Но основной принцип не менялся. Музыка — движущая сила оперы. Особенности жанра — это музыкальные отрывки, чистый и сильный вокал, хрестоматийный сюжет, сложные, дорогие декорации и костюмы. Язык оперы. Многие театры предлагают смотреть и слушать оперы на языке оригинала. Но ведь не каждый зритель знает иностранные языки. Часто даже переведенный текст в оперном исполнении неразборчив и непонятен. Это связано с тем, как певцы извлекают звук. Почему опера так устроена? Основной язык оперы — эмоции. Не слова важны, а голос и музыка. Их надо прочувствовать и расшифровать. В отличие от кино или обычного спектакля, опера не предлагает разгадывать сюжет. Зритель изначально с ним знаком. Стоит купить вместе с программкой оперного спектакля небольшую книжечку, либретто, как все становится ясным. В основу оперы обычно положены широко известные мифы, сказки или художественная литература. К написанию либретто нередко привлекались известные поэты, поэтому текст зачастую написан в стихотворной форме. Задача либретто — рассказать историю, раскрыть образы персонажей и подготовить зрителя к просмотру спектакля.